473. Также называем психическую энергию оплотом самоотвержения. Из этой мощи рождаются подвиги. Чувство экстаза неосуществимо без психической энергии. Правильно отмечаете, почему так называемые медиумы неподвижники. Но уж достаточно сказано, что профессиональные медиумы только вредят себе и другим.